Глава вторая. Сергей поднялся на крыльцо и ступил в сумеречную прохладу сеней. У дверей его комнаты, низеньких и обшмыганных, заслонив их своим телом, Дуня, согнувшись, удерживала за руки пятилетнюю сестренку Саньку, упорно желавшую сесть на пол. Ребенок пронзительно кричал, дергаясь из стороны босыми грязными ножками. Платье его сплошь пестрело свежей мокрой грязью. Заметив Сергея, Санька сразу утихла, всхлипывая и враждебно рассматривая фигуру дяди вспухшими красными глазками. Дуня посторонилась, подымая напряженное, вспотевшее лицо. «Гляньте, гляньте, что делает! Ишь ведь, ишь! Мука ты моя, мученическая! Сладу никакого с ней нет! Просто наказание божеское!» Торопливо подоткнув сбившуюся юбку, она мельком взглянула на Сергея и снова принялась возиться с Санькой, загласившей еще громче отчаяние. Юноша отворил дверь и прошел в комнату. После влажной весенней жары и пестрого блеска глаза приятно отдыхали, встречая стены, и легче было дышать. Белая занавеска, колыхая, закрывала окно. Сквозь ее узорчатую сеть смутно виднелась освещенная пыльная дорога улицы и маленькие домики с кирпичными низами, серых, похожих на шляпы крыши. Кое-где пестренькие дешевые обои скрывались яркими олеографиями под стеклом в черных узких рамах. На зеленом ободранном сукне раскрытого ломберного стола лежали книги, привезенные Сергеем, и стоял письменный прибор, пестрый от чернильных пятен. Четыре желтых крашеных стула торчали вокруг стола и коричневого комода, а на полу тянулась запачканная холщовая дорожка. Письмо синело на столе, в широком конверте. Сергей взял его и некоторое время с тревожным чувством досадливого терпения разглядывал резкий, безразличный почерк адреса. Старое желание выяснить тебе и другим результат этих двух месяцев добровольного изгнания снова вспыхнуло и оборвалось чувством смутной колеблющейся боязни. Слегка взволнованный, как будто простой синий конверт, донес и бросил ему в лицо старые огненные мысли, забытые в городе, разбив несложную гамму весенних дней, Сергей разорвал письмо и вынул тонкий хрустящий листик. Нетерпеливо скомкав глазами неизбежный обывательский текст, маску настоящего смысла, он зажег свечку в медном позеленевшем подсвечнике и поднес бумагу к огню, нагревая чистую, незаписанную сторону. Она коробилась, желтела и ломалась, но упорно молчала, как человек, не желающий поведать тайну, веренную ему. И только тогда, когда пальцы Сергея заныли от огня, и он хотел уже убрать их, на бумаге выступили коричневые точки. Они ползли, загибались, и прежде чем последняя буква облеклась в плоть и кровь, Сергей уже знал, что завтра приедет кто-то, имеющий отношение к его судьбе, а потом надо будет уехать и умереть. Сначала он прочитал ровные твердые буквы совершенно равнодушно, машинально отмечая их мыслью и собирая в слова. Когда же они кончились и остановились во всей грозной наготе своего значения, он весь подобрался и стиснул зубы, готовый отразить грядущий удар. Только теперь совершенно ясно и определенно Сергей понял, что этого не будет и не могло быть. Там, где оглушенный, пылающий мозг дает обещания и падает грань между жизнью и смертью в тяжелом ударе судорожной борьбы, там есть своя правда и логика. Там, где хочется жить, где хочется есть, пить, целовать жизнь, подбирая как драгоценные камни малейшие ее крохи, там, быть может, нет ни правды, ни логики, но есть солнце, тело и радость. В углу, где коробились порванные обои, показалась далекая мостовая, люди, фонари, вывески. Толпятся лошади, экипажи, кто-то едет. Кто-то бледный, с липким холодным потом на лице и грозой в сердце поднимает руку, и все хохочут вокруг гремящим страшным смехом и ручатся. Воробьи трещали за окном жадными назойливыми глотками, громыхали скачущие телеги, стучал топор. Далекий город встал перед глазами, окруженный лесом труб и стадами вагонов. Он шумно тяжело дышал и смеялся в лицо Сергея звонким металлическим смехом, весь пропитанный мрачным, фантастическим налетом горения мысли. Там, в центре кипучей бешеной лихорадки нервов, огромный механизм жизненных сплетений неустанно ковал в сотнях и тысячах сердец волны чувств и настроения, окружая Сергея немой загадочной силой порыва. Но как тогда измученный дух рвался к распаде с палачами жизни, так теперь было понятно и просто, что умирать он не собирался, не хотел и не мог хотеть. Он никогда не забывал о яркой лицевой стороне жизни, и жадность к ней росла по мере того, как отъедалось и отдыхало его обессильное и сдерганное тело, полное сильной горячей крови. Шли дни, он жил. Вставало солнце, он умывался и улыбался солнцу. Дышал свежим, пьяным воздухом, пьянел сам, и все казалось веселым и пьяным. Земля обнажалась перед ним день за днем, пахучая, сильная и зеленела. Тяжело и росло тело, полное смутных желаний. Было просто и хорошо, и хотелось, чтобы всегда было так. Ясно, хорошо и просто. Друзья и знакомые, или те, кого он считал друзьями и знакомыми, походили теперь на маленьких, смешных и крикливых воробьев. Жизнь пела вокруг них, красивая, трепетная, а они шумели и прыгали, стараясь перекричать жизнь. Рядом с этой картиной сквернули бледные, измученные и дерганные лица, голодные глаза, вечно голодные мозги, вечно окаменевшие в муках сердце. Теперь он уже ясно видел полчища голов, горы книг и скупые неуютные квартиры, похожие на лица старых девушек. Ставил прошлое на шаткие слабые ноги и смотрел. Краски стерлись, погасли тона, но контуры те же, резкие, угловатые. Кровью своей чужой вписаны они. Только образы женщин и девушек, ясные и светлые, смягчали фон, как цветы, иконостас храма. Так строки великого поэта, взятые эпиграфом к труду ученого, оставляют свой душистый след в кованых тяжелых страницах. И ревность к своей вере, неутомимая, гневная, тяжело дышит, готовая обрушиться всем арсеналом отточенной, жалящей и ранящей аргументации. А дальше, в углах скрытых мраком, ползают гады и гудит тоскливый плач, сливая в одном потоке слезы бессилия, вздохи раба, тупую скотскую злобу и детское, кровавое непонимание. Сергею вдруг стало тяжело, противно и жалко. Взволнованный, слушая торопливый таинственный шепот крови, он стоял и все еще не решался, давно уже и бессознательно готовым решением порвать бег мысли. И, наконец, подумал то, что таилось внутри, быть может, там, где крепкое, цветущее тело возмущенно отвергало холод смерти. Коротенькая в три слова была эта мысль. Ни за что. И хотя после этого стало спокойнее и беззаботнее, все же было досадно на себя и чего-то жаль. Досадно, потому что и он, как многие, оказался способным создавать мысленно красивые и смелые дела. В периоды острых нервных подъемов, воображаемого подвига, так приятно умирать героем и вместе с тем радоваться, что ты жив. За окном по-прежнему неугомонно и настойчиво кричали воробьи. И в крике их слышалось. «Здесь есть один воробей, я». Чир-чир. Сергей вздохнул, открыл глаза и поднялся со стула. Потом усмехнулся, сладко зажмурился, зевнул и, спохватившись, быстро сжег письмо. Оно вспыхнуло и упало легким серым пеплом. Затем повернулся на каблуке, снял со стены старенькое одноствольное ружьецо и вышел из комнаты. У ворот он встретился с черными спрашивающими глазами Дуни. Она сидела на лавочке, подогнув ноги, и ловко быстро лущила семечки. Черные, с блеском, волосы ее были заплетены в тугую длинную косу и украшены желтым бантом. А розовое лицо на фоне серого дряхлого забора казалось цветком, пришпиленным к сюртуку лавочника. «На охоту, Сергей Иванович?» – спросила она, сплевывая шелуху. «Вот уж Митьки Спиридонова-то нет, уж он бы вас такие ли места свел. Сам ходил, бывало, весь птицей обветан, страсть то поливал». «Здорово!» — сказал Сергей, разглядывая пестрый ситец Дуниной кофточки, плотно обтянувши тонкое круглое плечо. — А где же он? — Далеко, от селя не видать, — рассмеялась девушка. — В солдатах, в Костроме. — Здорово, — повторил Сергей и улыбнулся. Отчего-то стало смешно, что Митя Спиридонов ушел в солдаты, и остриженные, скрученные дисциплины по рукам и ногам делают разные вальты. — А вы, Дуня, пойдемте со мной? — пошутил он. «С вами вдвоем, я думаю, мы много настреляем». «Чего ж я?» – хладнокровно сказала Дуня и, помолчав, добавила. «Да и нельзя. Тетка звала подомовничать. Ребята у ней сорванцы. Того гляди, дом сожгут. Выдумали тоже. А кататься ведь поедете?» «Так ведь то кататься, а не по болоту, юбки задрав, кочарник месить», – живостью возразила девушка. «Какой вы, Сергей Иванович, смешной, право». И она весело, со смехом блеснула ровными белыми зубами. Сергей стоял, улыбаясь ее веселью, здоровью и солнцу, бросавшему жаркие тени в углы заборов, поросшие густой темно-зеленой крапивой. «Ну, до свидания. Обеды-то придете? Не знаю. Вы оставьте мне что-нибудь, если не приду». Он медленно пошел, вздымая тяжелыми сапогами густую стоячую пыль дороги и чувствуя за спиной пристальный женский взгляд. Обернуться ему не хотелось. «Чепуха какая!» – с улыбкой вздохнул он, завертываясь за угол и направляясь к реке.